Глава 12. Я прошел вперед по выложенной камнем дороге, довольно уютный уложенный сад с качелями и беседками, просматривающимися в его глубине. Миновал, судя по одноэтажности и скромным масштабам, гостевые дома. Подошел к небольшому фонтану, зачерпнул воды и плеснул в лицо, разгоряченное от прогулки. Солнце сегодня щедро дарило свое тепло, даже, наверное, слишком щедро. Стало явно посвежее. Отправился дальше, вглубь поместья. То, как меня встретили, говорило о многом. Вернулся родственник, а его даже не удосужились лично встретить. Похоже, ублюдок-братец выказывал неуважение к моей персоне. Ну что ж, возвращается другой Ваня. Точнее, другая его версия, улучшенная. И многим здесь это очень сильно не понравится. Проходя мимо двух строений, в одном слуге загружали грязное белье, заметил трех охранников. Один переговаривался с кем-то по телефону и бросал ненавязчивые взгляды в мою сторону. Ну, кроме братца, ему некуда звонить. Тот уже волнуется. Очень сильно меня ждет. Я нарочно повернул к охранникам, переходя с широкой каменной дороги на узенькую тропинку, петляющую меж кустарников. Заодно и срежу путь к большому дому, выглядывающему из-за раскидистых деревьев. Туда-то мне и надо. По мере моего приближения троица напряглась. Двое еле заметно кивнули. Третий смерил меня презрительным взглядом. Да уж, память о себе Ваня оставил не очень хорошую. Никто не питает ко мне уважения, даже слуги. Но это дело наживное. Разберемся, исправим. Через 5 минут путешествия через парковую зону я вышел на просторную бетонную площадку. Фасад дома теперь занимал почти весь обзор. Еще бы шпили, башенки, и стал бы похож на замок из моего родного мира. Матовая мраморная лестница привела меня к узким, но высоким в полтора моих роста дверям. Открыл створку и тут же попал в приемную залу. Какая-то странная планировка. А где прихожая? Где раздевается народ? Бывал я в дворцах и особняках аристократов в своем мире, но такого нигде не видел. На полу светлый мрамор, который чуть дальше был будто специально затоптан грязными следами. Несколько придворных стояли возле большого кресла, напоминающего трон. На нем восседал низенький коренастый парень в красно-синей форме. Округлое лицо, длинные черные волосы завязаны сзади в косичку. Внимательный взгляд серых глаз изучал меня, и в этом взгляде читалась явная насмешка. Его тонкие губы искривились в подобии улыбки. Он махнул придворным, и они тут же удалились в одну из дверей, что были расположены за троном. Рядом с ним сидела в более скромном кресле худенькая блондинка. На вид еще подросток. Большие карие глаза, убранные в элегантную прическу светлые волосы, бежевое закрытое платье. Ее взгляд был прикован ко мне, и в нем я не заметил какой-либо иронии или злобы, лишь интерес и волнение, граничащие с легким испугом. Судя по всему, это моя двоюродная сестра. За креслами, безмолвными истуканами, стояла стража. Строгие угрюмые мужики в одинаковой форме темно-красного цвета, судя по тому, что оружие я не заметил, они были магами. Сюр какой-то. А еще между мной и троном стояло ведро, а на полу валялась тряпка, пришпандоренная к длинной палке. «Ну, наконец-то ты, братец, добрался!» — услышал я тонкий голосок парня на троне. «Тебя все уже давно ждут! За то время, пока ты был жалким рабом, у нас произошли некоторые изменения!» «Не могу сказать, что я удивлен», — ответил я, смотря в глаза сына убийцы. «Кстати, специально подготовил для тебя соответствующее занятие!» Двоюродный брат махнул в сторону ведра и тряпки. «То, что тебе могу доверить!» «А я уверен, ты ждал меня, чтобы показать, как моешь полы», — ответил ехидно. «Нет, ты совсем не так понял», — закинув в рот пару виноградин со столика, ответил братец. «Я тебе решил предложить это занятие. Большего я не доверю трахарю пауков». «Я сейчас его укушу», — раздался в моей голове голосок Леи. «Остынь», — ответил ей мысленно. «Он провоцирует меня. Еще представится такая возможность». «Да как ты можешь так говорить, Борис?» — повернулась к Боре сестра. Судя по всему, она была одна адекватная среди всех собравшихся в зале. «При всех ты унижаешь своего родственника». «Катя, запомни, эта падаль нам не родственник!» — процедил Боря. «Я согласен на его присутствие, только если он будет мыть полы в моем доме!» Он специально сделал ударение на слове «моем». «Ты позвал меня, чтобы показать свое превосходство?» — вскрикнула сестра. «Но своими словами ты больше унижаешь самого себя!» «Хорошие слова, сестренка!» — я поднял большой палец вверх в одобрительном жесте. «Заткнись, ничтожество!» — ответил мне Боря и затем прожег взглядом Катю. «И ты тоже закрой свой ротик, пока я говорю, иначе сама знаешь, что может случиться!» «К Катя тут же побледнела, вскочила с кресла и быстрым шагом вышла из зала, приподнимая длинный подол платья. «Так, на чем мы остановились?» — насмешливо посмотрел на меня Борис. «Ты бесполезен. Ты рохля и неудачник. Слабенький маг, который не способен ни на что, кроме левитации сраной монетки. Поэтому я и предложил работу, которая подходит тебе больше всего. Я тебя не выгоню, даже разрешу переехать в публичный дом. Там поживешь, ведь ты знатный любитель грязных девок». «Нет уж», — усмехнулся я, — «чтобы встретить там тебя? Ведь там ты, как всем известно, частенько подрабатываешь ртом». Перед братцем сформировался огненный шар и сорвался в мою сторону. Если бы я не отошел, он попал бы в меня. Небольшая вспышка, и во все стороны посыпались искры. Слабак. В моем мире любой маг первого уровня бросал гораздо более мощные фаерболы. «Еще так заговоришь со мной, я могу передумать!» Боря старался говорить спокойно, но его голос предательски дрожал. «Понял теперь, за кем сила? Что замер-то? В штаны надул?» Я схватил лук, который предварительно забросил на спину. Не стоило демонстрировать свои возможности доставать его из пространственного кармана. На глазах изумленной охраны, которая даже дернуться не успела, выстрелил. Раздался свист, и в сантиметре от уха братца вонзилась стрела. Он дернулся в сторону больше от громкого стука стрелы о дерево, а затем выпучил на меня безумные глаза. «Вот же дьявол!» — воскликнул я, возвращая лук за спину. «Промазал! Надо как-нибудь повторить!» Борис густо покраснел. Глаза его налились злобой и еще более безумно заблестели. Он хлопнул по подлокотнику кресла, а затем внезапно расхохотался. «Вот это да! О-хо-хо! Тебя так научили стрелять твои паучки? Маньяк ты недоделанный!» — затряс он указательным пальцем в мою сторону. «Смотри, я запомню это!» «Если ты не запомнил азы гостеприимства, которым тебя наверняка учили родители, как же ты вспомнишь об этом?» — ехидно заметил я. «Ты очень скоро пожалеешь, очень скоро! Будешь умолять меня, но пощады не будет!» — выпалил братец. Правда, на этот раз мне показалось, что в его голосе появилась растерянность и сомнение. Да и охрана теперь смотрела на меня с каким-то страхом, что ли. Ну, страх — хорошее чувство. Пусть привыкает. Наведу я здесь у вас порядок. «Посмотрим, кому не будет пощады», — зловеще улыбнулся я и удовлетворенно отметил, что ублюдок на троне явно вздрогнул. «И помни, братец, что я слежу за тобой. В следующий раз эта стрела попадет точно в глаз. Пока отдыхай и помой свой рот от помоев, которые льются из него», — ответил я и направился дальше, в полной тишине, к выходу из зала, где меня ждал испуганный слуга. «Живи пока и оглядывайся в любой момент!» Громкий испуганный шепот моего родственника ее нарушил, но я уже не обращал на него внимания. Направился вместе с бородатым пожилым слугой в свои покои. «Я сначала очень испугался. Борис жесток и мог вас убить прямо в зале», — пробормотал слуга. «Это ему ничего не стоит». «Я не боюсь его», — улыбнулся я. «И поверь, это ему не по силам». «Вы же знаете, что он не Игорь Владиславович. Это его отец сначала думает и принимает решение, а у Борьки непонятно, что взбредет ему в голову в следующий раз». «Думаю, что все скоро изменится», — поспешил я успокоить слугу. «Надо бы узнать, как его зовут, но изображать сейчас потерю памяти мне не хотелось». «А вы сильно изменились, господин», — задумчиво произнес мой собеседник. «Я один из тех, кто ждал вашего возвращения», — заверил он. «Знаете, что бы ни случилось, Захар никогда не предаст своего хозяина». «И много на моей стороне людей, Захар?» «Не очень, человек 10, печально признался слуга. «Когда ваши родители умерли, а вас увезли полицейские, все изменилось. Многие ваши сторонники пропали без вести, а кого-то, как тетку вашу Алевтину, сожгли на костре прямо во дворе, обвинили в черной магии и вызвали инквизиторов. А те, сами понимаете, долго не церемонятся». «Так, нормальные здесь порядки. Инквизиторы. Я уже кое-что знал о них. Особые отряды в Ордене Хранителей, которые должны были следить за магами. Вычищать типа скверну в виде черной магии. Но, насколько я понимал, часто они не заморачивались доказательствами». Поднявшись на третий этаж по широкой лестнице, мы дошли до конца правого крыла, и пожилой слуга открыл мне одну из дверей. Я ахнул, когда увидел просторную спальню. В моем мире у меня была почти такая же, только здесь кровать в полтора раза больше, да панорамное окно на всю стену. Из него был виден задний двор с клумбами и морским побережьем неподалеку. «Вот это да!» «Захар, я, наверное, пока прогуляюсь», — обратился я к слуге. «Сказать, что вы не придете на ужин?» «Да, скажи, что жду, когда Боря помоет тронный зал», — ответил я, наблюдая испуг в глазах слуги. «Шучу, просто скажи, что устал с дороги и не буду присутствовать. Принеси поесть в комнату через час». Захар ничего не ответил, лишь наклонил голову, обозначая, что все будет сделано. Не успел он скрыться в коридоре, как я, стремглав, словно мальчишка, проскочил мимо него, спустился по лестнице и выбежал на задний двор, направившись быстрым шагом в сторону побережья. «А я никогда не была на море», — услышал я голосок Леи. «Вот сейчас и посмотришь на эту красоту», — улыбнулся я и, преодолев поворот, увидел синюю полосу моря. Через полсотни метров я снял ботинки, стянул носки и пошел по нагретому на солнце песку, постепенно приближаясь к морской воде. На берег, шипя и брызгая пеной, лениво и размеренно накатывали небольшие прозрачные волны. Закатал штанины до колен, остановился на мокром песке. Очередная холодная волна захлестнула мои ноги по щиколотку бурлящим соленым потоком, а затем также быстро отхлынула назад. И меня тут же бросило в воспоминания. Даже не верится, мой отец согласился на свадьбу. «Я-то думала, что он будет рвать и метать, даже голос не повысил!» — воскликнула Роза. Ее длинные локоны развивались на морском ветру. «А ты говорила, что он безнадежен?» — улыбнулся я, кидая еще один камень в наступающую волну. «Ты разгромил его армию!» — Роза присела рядом со мной на горячий песок. «Он не может так себя вести!» «Может, не может. Это гадание на ромашках!» — пожал плечами я. «Он подписал документ о союзе двух домов. Да и кто первый начал? Разве не он напал на дом Лиса, узнав, что половина нашей гвардии в походе на восток?» «Я далека от политики, но кое-что в смысле в человеческих мотивах», — смущенно улыбнулась Роза. «Он узнал, что мы встречаемся, и что я у тебя буду третьей женой». «И самый любимый». Я поднялся, улыбнулся Розе, которая тоже подскочила следом за мной. Подошел ближе к берегу, подставляя ноги навстречу очередной накатывающей волне. Роза обняла меня сзади, прижавшись грудью, и я почувствовал, что она возбуждена. «Предлагаю переместиться в более комфортные покои». Роза многообещающе улыбнулась и потянула меня за руку в направлении замка, который возвышался над нами. «Но как же твой отец? Вдруг он спрятался с кинжалом за шторой? Я не буду так рисковать». «Он в 100 километрах отсюда, дурачок», — звонко засмеялась Роза. «Все равно предлагаю предаться наслаждению в другом, в более экзотическом уголке». Я многозначительно посмотрел на открытый с боков навес, под которым был расстелен ковер, а затем поднял на руки девушку, направляясь в тенек. «Сумасшедшие люди могут увидеть!» — Роза начала болтать в воздухе ногами. «Пусть завидуют!» — хмыкнул я в ответ. «Мне нечего скрывать!» «А если отец?» — в глазах Розы я прочитал тревожность. «С какой стати ты у меня такой пугливой стала?» «Неспокойно на душе». «А я тебе говорил, что является лучшим средством в таких случаях», — положил я Розу на расстеленный под навесом ковер. «О чем думаешь?» — услышал я голос и вынырнул из воспоминаний. Повернувшись, я увидел Катю. Ветер трепал подол ее бежевого сарафана и играл светлыми короткими волосами. «Да так, вспоминаю прошлое», — ответил я. «Ты на моей стороне?» «Не знаю, извини», — ответила Катя, смущенно пряча взгляд. «Пока все сложно и опасно». «Дяди нет рядом, он в розыске», — попытался я успокоить сестру. «А сынок его, поверь, я разберусь с ним». «Я не боюсь, скорее опасаюсь, но другого». «Чего именно?» — недоуменно взглянул я на двоюродную сестру. «Того, что начнется война внутри рода», — ее карие глаза изучающе смотрели на меня. «Не такого хотели твои родители. Они стремились сплотить всю родню в один кулак, ты же знаешь». «Война началась, когда их убил твой отец». «Да, я уже знаю, и до сих пор в шоке. Никогда ему не прощу этого», — ответила Катя. «А тебе не прощу того, что ты шатался по шлюхам вместо того, чтобы слушать отца и мать. Успел бы научиться у них многому». «Кать, многое изменилось, и я в том числе», — ответил ей, посмотрев в глаза. «Как ни меняйся, ситуацию не исправишь», — ответила Катя, и вновь в глазах промелькнуло отчаяние. «Исправим, вот увидишь», — подмигнул я ей и задал еще один больной для меня вопрос. «Скоро будет совет клана. У меня есть хоть какие-то шансы?» «Я бы на твоем месте на него не рассчитывала», — ответила сестра. «Тебя оправдали, но за время твоего отсутствия все будто перевернулось с ног на голову». «Например?» «Сторонники твоих родителей, которые нашли в себе смелость что-то возразить о смене власти, пропали без вести. Род обескровлен, а в совете теперь сидят продажные представители семьи. Тьфу, даже не хочется называть это семьей. Все держится на страхе и шантаже». «Ладно, с этим разберемся», — ответил я. «Кстати, ты ужинала?» «Нет аппетита», — буркнула Катя. «Тем более я давно не ем вместе с братцем». «А как появилась эта неприязнь, ведь он же родной брат?» — спросил я и на всякий случай добавил. «Получил травму на руднике, возникли провалы в памяти». «Ты совсем ничего не помнишь?» — сочувственно взглянула на меня Катя. «Почти ничего», — ответил я. «Нет, Борис не родной брат. Слава единому, сводный. Матери у нас разные. Катя встретилась со мной взглядом, в котором я увидел скрытую боль и повернулась в сторону моря. Я посмотрел в сторону горизонта, всего лишь полоска, отделяющая темную водную гладь от ярко-голубого неба, и решил больше не мучить ее расспросами. Но предложил отужинать со мной. Сестра, по-моему, некоторое время колебалась, но все же отказалась, виновато заметив, что может позже. И на прощание посоветовала мне быть осторожным, но об этом могла и не напоминать. Вернувшись в свои апартаменты, я обнаружил, что мой ужин уже остыл. Жаркое с картофельным пюре, блюдо из овощей и тонизирующий чай с имбирем и медом. Я смотрел на еду и размышлял. Успел ли братец отравить мой ужин, или все-таки Захар принес его в неизменном виде? «Ща проверю», — буркнула Лея, почувствовав мои сомнения, и выпрыгнула из пространственного кармана. Она последовательно попробовала жвалами пюре, мясо, овощной салат. «Тьфу, как вы это едите, гадость! А мясо прям ужас, ни капли крови!» — возмутилась паучиха. Я не удержался и хохотнул, наблюдая, как она подбегает к чашке чая и опускает в нее жвалы, балансируя на краю. «Так что с ядом?» «Вот тебе смешно, а я бы на твоем месте ужаснулась», — ответила Лея. «Качество еды в любом кабаке лучше», — а затем добавила. «В общем, еда чистая, а вот чай я бы не советовала». «Отравлен?» «Вроде того», — ответила Лея. «Есть немного там такого вещества, называется медленная смерть. В малых дозах не смертельная, а после 10-й такой чашечки гарантированно в мир мертвых отлетишь». «Как же мне с тобой повезло», — не смог удержаться я. «Ты уже это говорил», — буркнула Лея. «Я тебе еще раз скажу тогда. Мясо и с кровью». «Скоро выйдем на охоту, пока еще не стемнело», — пообещал я ей, и питомица довольно села рядом с блюдом, внимательно наблюдая, как я поглощаю пищу. Второй салат я запил водой, которую тоже проверила Лея, а чай вылил в большой горшок с декоративной пальмой, который стоял возле окна. Когда Захар зашел забирать посуду, я обратился к нему. «Передай Борису, что все было вкусно, особенно чай. Такой потрясающий, аж сдохнуть можно. Только дословно передай». Слуга закивал и испуганно уставился на пустую чашку. Я вышел из комнаты вместе с ним. Чуть позже я нашел место, которое не просматривалось из окон замка, закрытое пальмами и несколькими высокими деревьями. Настрелял 4 чайки, от которых через 10 минут остались клюв, лапки да куча перьев. Насытившись, Лея сказала, что теперь жизнь прекрасна, а затем исчезла в пространственном кармане. Я же добрел до своей спальни и, только коснувшись кровати, отключился. После омлета, который мне принес Захар на завтрак, я размялся в тренажерном зале, который находился в подвале и в это время пустовал. Принял контрастный душ и надел чистый костюм, который мне был явно тесноват. Либо я уже успел набрать мышечной массы, либо, остав его, нашли портного рукожопа. Но ради совета клана можно и потерпеть. Мероприятие проходило в одном из новых зданий, принадлежащих Драгуновым, напротив центрального сочинского рынка. Собрались в отдельном зале, вытянутый стол на 20 персон, 3 больших окна, удобные стулья с высокими спинками и 10 человек, главы родов, состоящих в клане, и их заместители, то есть ближайшие родственники, которые во время отъезда главы исполняли его обязанности. Драгунов выглядел не совсем так, как я предполагал. Я представлял главу клана массивным амбалом с хищным взглядом, готовым разорвать любого, кто косо посмотрит в его сторону. На деле же оказался добродушный старик в очках с позолоченной оправой, с аккуратно подстриженной бородкой, одетый в черный деловой костюм, дополняемый синим галстуком. Он осмотрел всех собравшихся, повернулся и забормотал что-то своему заму, то есть родному брату. Тот ненамного отличался от своего родственника, только бороды не было, вместо галстука была нелепая красная бабочка и взгляд более жесткий. К тому же в совете находился еще и сын Драгунова, который тоже имел право голоса. Молодой белобрысый парень, который все время что-то рисовал в своем блокноте. Збруев оказался усатым, подтянутым мужиком. Его темно-малиновый пиджак сливался с такого же цвета поверхностью стола. Смотрел он почему-то все время на меня, периодически отвлекаясь на телефонные звонки. Замом его была жена. Стройная симпатичная дама лет 30 в полосатом темном брючном костюме. Она листала бумаги, практически не обращая внимания на окружающую обстановку. Пегасов был одет в какое-то цветастое тряпье, а в руках перекатывал 2 бирюзовых шара, при этом задумчиво изучая стену напротив. Замом его был сын, который косился на меня, делая вид, что ему больше интересна шариковая ручка, которую он крутил в руках. Ну и Остафьевы, мой ненаглядный братец, который хмуро смотрел на меня, нервно тарабаня пальцами по столу, и сестра Катя, периодически бросавшая на меня любопытные взгляды. «Ну что ж, начнем, дамы и господа!» встал со своего места Драгунов. Он оказался еще мельче, чем я предполагал. 1,60 м, не более. «Итак, мы здесь собрались в связи с тем, что в рот Астафьевых вернулся прямой наследник. И здесь есть одно «но». Ранее были подписаны бумаги. В них говорится, что вследствие трагически ушедшего из жизни главы рода Астафьевых и отправкой на рудник Ивана Астафьева, Игорь Владиславович становится главой рода. Но Игорь Владиславович сейчас обвиняется в двойном убийстве и находится в розыске. Надеюсь, что это чудовищная ошибка. Согласно тем же документам, вследствие любого форс-мажора временное управление родом переходит к сыну Игоря Владиславовича, Борису. Так как появился Иван Астафьев, сын ранее погибших Сергея и Ольги Астафьевых, и он вправе оспаривать главенство в роде, мы подошли к этапу голосования. Любые решения в клане мы должны принимать коллегиально». Драгунов нарисовал мелом на доске, которая находилась в углу, два столбца. Один озаглавил буквой «Б», второй «И». «Итак, сейчас каждому из вас нужно проголосовать за одного из кандидатов на главенство рода Астафьевых». Дальше все происходило по сценарию, который полностью устраивал Бориса. В процессе того, как поднимали руки, он торжествующе посматривал в мою сторону. А когда Драгунова и Пегасова отдали 5 голосов за Бориса, Збруева, 2 за меня, а Катя воздержалась, Боря вскочил со стола, произнес короткую пафосную речь, после чего, подписав бумаги, все тут же разошлись. «Сволочи, всех бы перекусала», — констатировала Лея, когда я выходил из здания, направляясь к такси. «Успокойся, это только начало битвы», — ответил я ей. «Мы им еще покажем». Я уже садился в такси, как услышал громкие голоса, доносящиеся с рынка, который был через дорогу. Я оглянулся. Двое аристократов возле одной из пустующих торговых лавок наезжали на тщедушного паренька. «Я же сказал, что все отдам!» — кричал он. Льняная рубаха и темные брюки порваны. На одной ноге не хватает сапога. Из разбитого носа течет кровь. «Падай на колени, сука!» Над ним навис накачанный аристократ в белом костюме. «Где пыльца? Ты меня нагреть решил?» «Нет пока ингредиентов, но я ищу», — конючил паренек. Второй аристократ в рубахе с закатанными рукавами и в штанах с подтяжками пыхнул в его лицо сигарой. «Это тебе на память, сучёныш!» Он вытащил сигару изо рта и воткнул ее в щеку парню. «А-а-а!» — закричал несчастный, схватившись за лицо. «Теперь точно не забудешь, да?» — хохотнул второй. «Вот же дьявол! Мне больше всех надо?» «Наверное. Но вот что-то в этой картине мешало мне пройти мимо. Я заскрежетал зубами и направился к месту стычки». «Э, уроды, вы совсем страх потеряли?» — крикнул я, и двое ублюдков тут же обернулись.